Глава 85. Нат Куган сидел в гостиной, потягивая холодное пиво и прокручивая в уме события прошедшего дня. «Вот что происходит», — рассказывал он Дебби. «Убийцы ускользают, а убийства остаются недоказанными. Я мог бы потратить целых 2 дня, подбирая дела, в которых все знают, что муж, сосед или партнер по бизнесу совершил преступление, но для обвинения просто не хватает доказательств». «Ты будешь продолжать это дело?» — спросила Дебби. Нат пожал плечами. «Беда в том, что нет улик». «В таком случае давай поговорим о нашей годовщине. Устроим вечеринку?» Нат забеспокоился. «Я думал, что мы с тобой вдвоем пойдем где-нибудь пообедаем и, может быть, переночуем в мотеле». При этих словах он подмигнул ей. «Переночуем в мотеле» — это была их старая шутка. Нат допил пиво. «Черт возьми, Деб», — сказал он. «Наверняка есть улика, и она где-то прямо у меня под носом. Я это знаю, но не могу ее найти».